Глава 78. Синдж покинула нас, чтобы ответить на стук в дверь. Она вернулась с невероятным дуэтом — Белиндой Контагью и Уэстманом Тупом. Оба визитера были переодеты. Из Тупа получился убедительный пожилой громила. Не знаю, кого хотела изобразить Белинда. Она оделась в более консервативном стиле, чем обычно, и напялила кудрявый каштановый парик, изменивший форму ее лица. Она бы сошла за мою сексуальную младшую сестру. Белинда двинулась в мой старый кабинет. Туп, похоже, рано начал праздновать белый день. Романтический праздник. Любовники дарят друг другу сладости. Но и друзья тоже. Я поморщился при этой мысли. Белый день мог влететь в порядочную сумму, если я принесу коробки дружбы всем девушкам, какие были и есть в моей жизни. Ха! Одну для мисс Кардонлас. Это может быть весело. Я сделал заметку на память. Спросить Дина, не сумеет ли он раздобыть партию коробок по сниженным ценам. Тупо штормило, как корабль с пьяным капитаном при пятибальном волнении. Может, даже при шестибальном. Ему понадобилась помощь Синдж, чтобы усеться. «Какой снаружи ужасный мир, Гаррет, ужасный мир!» И он, Сальватор, кивнул в знак согласия. «Без сомнения, вы правы. Но я из тех, кто любит слушать печальные подробности». Я бросил вопросительный взгляд на Синдж. Под предлогом визита Тупа она так рано вытащила меня из постели. Синдж пожала плечами. У генерала было чем поделиться. Или он здесь только в надежде раздобыть новую порцию бесплатной выпивки. В доме было полно горючки птицы. «С той ночи остались крепкие спиртные напитки», — небрежно спросил Туп. Синдж извлекла полгаллона лучшей, самой чистой живой воды, какую когда-либо гнали в Каренте. Достала также внушительных размеров кружку и наполнила ее для Тупа. Для Иона Сальватора и меня нашлись маленькие чашечки, примерно унции на две. Что она затевала? Из-за нее Туп отрубится, и его стошнит на ковер? Я не позволил пугающим мыслям отвлечь меня от наслаждения выпивкой. Эта череподробилка на вкус была как продымленное лекарство. Но я прихлебывал ее просто за компанию. Туп не сумел расширить и углубить свое заявление, что мир далеко не прекрасен. Он был слишком занят, крутя роман со своей чаркой спиртного. К нам присоединилась Белинда, убедившись, что Морли будет жить. «Дай мне огромную кружку этого пойла, Гаррет. Я в настроении надраться». «Ты в порядке?» — спросил я. «После того, как я повидалась с ним, мне лучше. Но ты что, тупой?» «Конечно, я не в порядке. Мой идиот-любовник болен и немощен, и нет ни одного распроклятого способа, какой могла бы применить Белинда Контагью, чтобы улучшить ситуацию». Совсем недавно он был в полном сознании, бодрствовал и функционировал. Просто переутомился. «С ним все будет хорошо, Белинда. Но как насчет тебя?» Она мрачно вливала в себя огненную воду так, словно это было слабенькое пиво. «Я так чертовски расстроена, что подумываю начать войну просто, чтобы заставить людей обратить на меня внимание». «Эй, девушка, это плохая затея. Просто, Гаррет, чтобы заставить их обратить внимание. Просто, чтобы заставить обратить внимание». Наверное, она выпила еще до того, как сюда пришла. Эта сторона характера Белинды не проявлялась уже давно. «Как случилось, что ты появилась здесь одновременно с генералом? И прежде чем ты снова станешь крепким орешком, как в прежние времена, должен сказать, у нас есть кое-какие подвижки». Я пересказал ей то, что поведали Плоскомордый и Ион Сальватор. Сам Сальватор не шевелился и не произносил ни слова, надеясь, что его не заметят. Поговаривают, метательница теней не владеет всей той недвижимостью, хотя на документах значится ее имя, — сказал я. «Умно. искать поставщиков костюмов», — заплетающимся языком проговорила Белинда. «Она недолго продержится на ногах. Я закидываю другие удочки. У меня есть возможность опознать людей, чьи портреты мы составили». Белинда выказала пьяное кровожадное возбуждение. Туп был не столь противным, но таким же взволнованным. «Есть проблемка», — сказал я. «Плохие парни — это люди, которых следовало бы вывести из игры еще много лет назад. Я объяснил, что рассказали мне Плеймет и Барретт Альгарда». «Он оставил себе прежнее имя», — задумался Туп. «Хм, мы имеем дело с призраками, как тогда в Театре Мир? Или с отцом, сыном, внуком? Или с немертвым? У тебя есть теория, Гаррет?» «Мы до сих пор не видели ни одного из них при свете дня». «Вампиры?» «Еще неделю назад это показалось бы глупым, но не теперь. Тела, которые они заново строят, могут быть от их жертв». «Вряд ли», — заявил Туп. «У нас есть 40 или 50 зомби, но нет пропавших людей. Мы одолели 19, но это говорит о том, что осталось еще 30. В городе наверняка нет такого количества погибших подходящего возраста». Белинда уже сильно продвинулась к нечленораздельному состоянию, но, спотыкаясь на звуках и путаясь в слогах, пролепетала. «Роджер продолжает скулить. Как плохо идет его бизнес. Клиенты отказываются быть забальзамированными. Они просто хотят проехать в крематорий». «Бедный капитан Роджер. Как похититель трупов сможет остаться при делах, если всех мертвых кремируют?» «А что там в поселке беженцев? Они вряд ли были честны с краснофуражечниками, потому что думают, что вы их преследуете». «Мы бы знали», — сказал Туп. «Дил бы знал. Его интеллект развился с тех пор, как ты имел с ним дело». Он вздохнул и уставился долгим печальным взглядом в свою кружку. Я не мог поверить, что Туп сохранил внятность речи. Белинда начала беседовать сама с собой. Возможно, она не понимала ни слова из того, что говорила. «Гаррет, наша проблема заключается в том, что мы тонем в информации», — сказал генерал. «У нас ее так много, что мы не можем отобрать важные детали». «В смысле?» «В последнее время порой выясняется. Все, что нам нужно знать, чтобы предотвратить преступление или раскрыть его, — это система. Но информация не попадает к нужным людям». Я надеялся, что он излагает свои оправдания, а не пытается выудить мои предложения. Предложения нашлись у Синдж. Мы сидели ошеломленные, пока она в подробностях расписывала аналитическую иерархию, которая сортировала бы рапорты при поступлении, оценивала бы их, а потом передавала людям, чья работа состояла бы в том, чтобы определить взаимосвязь полученной информации или степень заключающейся в ней угрозы. Эти люди отправляли бы собранные материалы другим, а те приступали бы к активным действиям. Процесс зависел бы от личной ответственности, потому что иерархия строилась таким образом, что перекладывать вину с одного на другого было бы трудно. Наказания за неудачу из-за мелочности или равнодушия должны были быть суровыми. Тупо охватил благоговейный трепет. «Потрясающе, мисс Пуллар! Вы интеллектуальный гений чистейшей воды. В вашем плане я вижу только один недостаток. Сэр, человеческая натура. Даже если неотъемлемой частью плана станут наказания, не каждый будет прилагать все усилия, чтобы добиться общей цели». Синдж поникла. Ох, люди. Правильно. И все равно это наилучшая идея из всех, какие я когда-либо слышал. Определенно, на ней следует базироваться. Мы назовем в вашу честь камеру предварительного заключения. Последние слова он с ухмылкой сказал в спину Синдж. Она встала и направилась к прихожей. Я ее обидел?